Глава 6. Тобиас. Заветный день приближался. Напиться и забыться не получалось, как и заснуть. После обеда он побредет во дворец. Так сложилось за эти 7 лет. Они не сдружились с королем Ричардом. Нет. И роль заботливого дядюшки или отца ему не подходила. Но нечто похожее на уважение и сотрудничество между ними образовалось. Зачем-то он был нужен его величеству, хотя незаменимых людей нет, и ему в каком-то смысле нужен был хоть кто-то, с кем можно было поговорить, особенно сейчас. Наставник говорит, что мы изменим мир. Нам это под силу. Кто мы? Кэтрин больше не улыбается. Решительная, взрослая, губы сжаты. Сколько лет он терпеливо учился, чтобы скоро, уже совсем скоро, исполнить то, чему пришло время. «Мы...» — Тобиас мнется. «Он не должен говорить никому. Тем более такие секреты опасны для нее самой. И все же...» «Не хочешь говорить мне, значит?» Она понимает все правильно, схватывает на лету. Такая красивая и умная. Он не может ею налюбоваться, смотрит с жадностью. Так редко видит ее, и только ее одну. Больше никто не нужен. Но как знаешь. Она отворачивается и встает со скамейки, собираясь уходить. И он снова не выдерживает. «Стой, Кэти! Я состою в тайной организации. Мы изменим мир. Совсем скоро. Наставник обещает. Просто я не имею права говорить тебе. Никому не имею права говорить, потому что это опасно для тебя. Пойми же ты». Она снова поворачивается к нему и теребит медальон. Странно. Он не помнит у нее раньше медальона. «Что это?» «Медальон». Она недоуменно смотрит на него. «Отец подарил». Потом, видимо, понимает, в чем дело. В глазах появляются смешинки. «На!» — протягивает руку. «Что?» Он не понимает, чего она хочет. «Прочти меня. Ты же не веришь мне. У тебя появились от меня секреты. Прочти меня. Я никогда не прятала от тебя свои мысли и не буду». Она решительно встряхивает головой, как в детстве, и золотые кудри рассыпаются по плечам. Ох, и скандал был, когда Кэти спросили, куда она уходит пару раз в неделю и для чего. И та честно призналась отцу. Он сидел в саду, не хотел подслушивать. Просто думал вступиться за нее, если что. Но так получилось, что услышал. И все-таки она добилась у отца разрешения. Да, пока только встречаться с ним. Само собой, помолвку еще не объявляли. До нее еще долгие 3 года. Но она добилась, и он восхищался ею. Такая упрямая, и только его. «Я верю тебе», — он улыбается. «Всегда только тебе». Тобиас открыл глаза. Дремать в кресле было не в его принципах. Но сейчас от этого никуда не деться. Он слишком устал. А от этих изматывающих полуснов, полувоспоминаний устал еще больше. И бороться надоело. Сдаться. Отдаться на милость воспоминаний, что год за годом незаживающие раны живут внутри и сводят с ума. «Ты куда-то собираешься?» Наставник странно смотрит на него и крутит в руках массивный посох с головой льва. «Да, к невесте». Он не замечает этого взгляда. Он полностью там, мыслями с Кэти. Сегодня бал, и он скажет Кэти то, что так давно хотел сказать. И даже кольцо заказал для нее. Красивое. Он больше не тот оборванец, которым был много лет назад. Вот только жаль, что с Кэти они видятся все реже и реже. Да и то урывками. Но сегодняшний день... должен изменить все. «Иди, конечно, только не забывай о деле. Ну, конечно же, он не забудет. Ему вообще не свойственно забывать, как и всем читающим. Вот только он все чаще и чаще просыпается, хватая ртом воздух. Снятся кошмары, в которых он видит отголоски мыслей других людей. И если бы только мыслей. Кэти не надо знать, чем он занимался последние 2 года. Точнее, чем его просил заниматься наставник. Куда он должен использовать свой дар. Но все во имя благой цели. Он отворачивается и слышит вслед. «Молодо зелено!» — наставник усмехается. «Так странно!» — на миг мелькает предчувствие. Но Тобиас только отмахивается от него. «Ну, подумаешь, предчувствие. Чушь все это!» Тобиас встал и запустил пальцы в волосы. Черный сюртук расстегнут, ворот рубашки душит, мешая дышать. Он дернул за него. Пуговица укатилась на пол, стало немного легче. Почему никчемный он жив, а Кэти мертва? Его Величество сказал, что своей жизнью он может все искупить. Что искупить, а главное, как? Исполнивших ее в живых не осталось никого. Только черное пепелище на месте улицы. Исторгающие стерли ее с лица земли. Помочь уничтожить наставника? Так ведь ловушка почти захлопнулась. Еще несколько месяцев, и он уже будет не нужен. И что потом? А главное, зачем? Тобиас шагнул к окну и распахнул его. На улице смеркалось. Та самая ночь. Плюнув на все, он подошел к столу и нажал на кнопку вызова разговорника. Секретная сеть. Личная разработка Его Величества на основе исследований последних, создающих иллюзии. На том конце откликнулись сразу. Тобиас узнал голос Его Величества. «Ну что, не спится?» «Ты знаешь», — буркнул он. Сил терпеть уже не было. «Стой! Не пари горячку! Эбнис твой в конюшне?» Тобиас по привычке кивнул, а потом вспомнил, что король не видит его, и процедил. «Да? Тогда садись на него. Через ворота тебя пропустят. Я в кабинете». И отключился. Король всегда так. Играл им, вертел, использовал так, как ему одному было нужно, а он позволял себя использовать. По крайней мере, они на одной стороне. Один раз он уже выбрал неверную сторону. Он сжал губы, сдернул со стула плащ и направился в конюшню. Ночь предстояла долгая, и хотелось скоротать ее, забыться хоть как-то. Король Ричард предложил интересный способ — оружие. Кинжалы, мечи, сабли. До одури. До ломоты в мышцах, пока не свалишься от боли. Но и тогда перед глазами вставали те самые воспоминания, которые он хотел бы забыть, но не мог. «Кэти, вот ты где!» Сквозь все эти танцующие пары он пробирается на балкон и находит ее. Столько лет прошло. Наставник действительно не обманул. Его дар открывает все двери. Кто-то из страха распахивает их перед ним, кто-то из-за власти. Теперь он знает все их секреты. И хранить эту мерзость в себе уже нет сил. Ну и деться некуда. Может быть, поэтому на балу все шарахаются от него. Он попал в высшее общество, но так и не стал здесь своим. Это невозможно, как ни мечтай. Волк никогда не будет своим среди овец. И только Кэти ничего не замечает. Она поворачивается к нему, и ее лицо сразу озаряется улыбкой. «Тобби, ты все-таки пришел». «Как будто я мог отказать», — бурчит он. «Пойдем потанцуем». «Нет», — он качает головой. «Ты же знаешь, Кэти, я не танцую». «А мы как в детстве, помнишь?» Она улыбается и подмигивает ему. а потом прикрывает рукой дверь на балкон и манит его туда, в зимний сад. Там необыкновенно тихо. Только из залы долетают отрывистые звуки оркестра. Она зовет его за собой, и он не может отказаться. Тобиас принимает ее руку и неуклюже крутит ее, невесомую, как пушинку, по тропинке между диковинных цветов. Кэти счастливо смеется, а он любуется ею, такой красивой и нежной. Вот сейчас или никогда. «Кэти!» Она поднимает глаза. «Я...» Он мнется. Потом все-таки решается и достает из-за пазухи маленькую шкатулочку. «Вот. Выходи за меня замуж!» Она зачарованно смотрит, как на кольце играет и переливается всеми цветами радуги маленький бриллиант. Яркая, броская роза, как оправа, а внутри драгоценный камень. Он заказывал кольцо у лучшего ювелира города. Она — его роза, его бриллиант. Он пытается сказать ей это, но от чувств перехватывает дыхание. Он только и может что стоять и глупо улыбаться. «Какая красота! Спасибо тебе!» Кэти бросается ему на шею. Миг, и она робко прижимается губами к его щеке. Потом смущенно отстраняется, но в глазах сверкают маленькие бриллиантики. «Я согласна. Конечно. Только это ведь помолвка, ты понимаешь? Отец не согласится на брак раньше, чем через пару лет». «У нас может не быть этой пары лет». Он вспоминает, зачем пришел сегодня сюда. «Как это?» Кэти внимательно смотрит на него. «Уже не ребенок, но такая же милая и доверчивая, как в детстве. Вам лучше уехать с Сайн-стрит, а еще лучше из столицы на время», — говорит он медленно. «Наставник готовит переворот». «Тот самый новый мир?» — хмурится Кэти. Она помнит. Она все помнит. Он нехотя кивает. «И ты думаешь, отец оставит свой дом, бросит людей, который от него зависит и сбежит, как последний трус?» Она смотрит на него с таким возмущением, что ему даже на мгновение становится больно. «Я о тебе по-другому думала, Тобиас». Кэти пытливо заглядывает ему в глаза, и он не может вынести этот взгляд, отворачивается. «Ты стал другим», — тихо говорит она. «А ты всегда была другой». Он чувствует, что эти слова изменят все, и все равно говорит их. Она просто не понимает, что их с наставником союз способен изменить этот мир, мгновенно и без крови уничтожить всю верхушку. Вот что обещал ему наставник. Да, только тех, кто будет сопротивляться. Но он боится, что это родители Кэти. «Я всегда была откровенна с тобой, Тобби. А вот ты, как открылся дар, стал совсем другим. Зачем ты связался с этой компанией?» «Чтобы изменить жизнь. Чтобы никогда такие, как Бенджи, никому не смогли ее отравить». Он распаляется все больше. Она просто не понимает. «Такие, как Бенджи, будут всегда!» Тихо говорит Кэти и тоскливо смотрит на него. «Ты просто поменяешь одного Бенджи на другого». «Значит, ты с отцом не уедешь из столицы?» Он отказывается говорить с ней дальше. За все эти годы они не говорили об этом серьезно, потому что он боялся потерять ее. И вот сейчас... «Нет», — она качает головой. «Я ведь предлагаю вам спасение», — почти кричит он. «А десяткам других семей ты тоже предложишь спасение?» — взрывается Кэти. «Там нечего спасать. Я читал их мысли. Это мерзость. Ты даже не знаешь, какая там мерзость». «А, ты возомнил себя Богом, который вправе решать, кто должен жить, а кто умереть», — кричит она. Тобиас смотрит в ее лицо, на волосы, убранные в модную прическу, на глаза, губы, жадно впитывая каждую черточку, словно видит в последний раз. Он не рад, что заговорил с ней. Надо было просто попросить наставника оставить их в покое, их дом. Ей ведь нечего скрывать. У нее в душе нет никакой мерзости. Наверное, он сможет. Кэти молчит и решительно смотрит на него, а потом также молча снимает его кольцо с пальца. «На, возьми. Я не хочу иметь с тобой ничего общего, Тобиас Риттер, пока у тебя в голове бродят такие мысли». Она разворачивается и решительно выходит из сада, громко хлопая дверью. Он остается один, оглушенный. Его Кэти только что ушла от него. В кабинете Его Величества полумрак. Сколько Тобиас себя помнил, эта обстановка не менялась. Камин из мрамора в углу, возле камина кресло, а в центре — массивный дубовый стол. Все осталось точно таким же и на тех же местах, что и 7 лет назад. И это еще больше сводит с ума и доказывает, что ничего нельзя изменить. Круг замкнулся. И все же сегодня все не так, как обычно. Глядя на этот камин, он вдруг вспомнил эту девчонку, госпожу Фелину, которая вот так, походя, снесла его барьеры. И увидела. Он догадывался, что она увидела. И почему отшатнулась, и почему хотела назвать чудовищем. Но было еще что-то, что ускользало от него. Почему-то рядом с ней он чувствовал себя внезапно живым, даже в эти дни. «Ты задумался о чем-то?» Его Величество, как всегда, бесшумно появился за спиной. Но Тобиас даже не вздрогнул. Привык. Если бы королю Ричарду вздумалось ударить в спину, он бы никак не смог этому помешать. А может, даже был бы рад. Ни о чем. Тобиас не знал, имеет ли он право скрывать от короля появление новой сильной читающей. Но так хотелось разобраться в этом самому. «Врешь», — усмехнулся король. И шагнул ближе, так, что его фигура словно выросла в бликах огня в камине. Любит Ричард эффектные появления. Этого у него не отнять. «Я наблюдал за тобой 7 лет подряд, и сейчас ты другой». «Тебе только кажется», — хрипло ответил Тобиас. Снова навалилась усталость, придавила воспоминаниями. Какая разница, что эта девчонка так похожа на его Кэти? Она не Кэти и никогда ею не будет. Если верить иллюзиям, то потом можно закончить как создающие иллюзии. И это будет вовсе не тот конец, о котором он мечтал. «Ну, не хочешь — не говори. Я все равно узнаю, хоть это ты здесь читающий». Король усмехнулся. «Где тренировочный зал, ты знаешь. Лови ключи. Охрана тебя пропустит». Тобиас поймал ключи на лету, молча кивнул королю и почти бегом бросился в зал. Он идет по городскому парку. Просто бредет, как в детстве, пиная носком ботинка опавшую листву. Дом наставника потерял вдруг всю свою прелесть. Кэти больше не хочет его видеть. Он не может бросить ее и не может отказаться от того, чем жил столько лет. Где-то же должна быть правда. Тишина окутывает парк. Только редкие прохожие чинно прогуливаются по освещенным аллеям. Вдруг раздается грохот. В небо вырываются клубы дыма. Что это? Сердце щемит от дурного предчувствия. Тобиас срывается с места и бегом преодолевает несколько улиц, чтобы увидеть, что дом наставника пуст. Окна не горят. Они все ушли. Сегодня. Это случилось сегодня. Он снова срывается с места. Найти. Упросить, чтобы Кэти не трогали. Почему сегодня? Наставник ведь обещал. Мысли мечутся. Тяжело дышать. В груди разрастается пожар. Кэти... Он бежит вперед, туда, где клубы дыма, где горят дома, прохожие шарахаются от него. «Дурень, куда несешься? Там все горит!» Кто-то хватает его за рукав. Тобиас вырывается. Конечно, как он мог не подумать об этом? Сегодня самый лучший день. Вся аристократия, вся Сайн-стрит на балу у Эмеронсов. Он сам рассказал наставнику про этот бал. Задыхаясь, петляя на пределе сил, он подлетает почти к самому дому Кэти. Все охвачено огнем. Он видит черные фигуры в плащах. Они мгновенно уходят в тень. Стоит только кому-то появиться рядом. Но он знает, кто это. Наставник все-таки нашел создающего иллюзии, как и хотел. Он подходит ближе. Дым режет глаза. Огонь почти невыносим. Кажется, кто-то зовет его по имени. Он должен пройти туда. Должен. Он кашляет, задыхается, но упорно пытается найти лазейку. В дом. Кэти должна быть там. Кажется, он слышит крики. А за спиной пылает еще один дом. И еще. Вспыхивают, как спички. Исторгающие энергию, суровы и не знают пощады. Он шагает вперед. Разбить окно. Залезть внутрь. Несколько секунд. В дрожащем мареве он даже видит Кэти. Ее платье. Она кричит и тянет к нему руки. От дыма слезятся глаза и мутится в голове. А может, это и не Кэти вовсе? Последним решающим мгновением он разбивает окно и... рушится крыша. Горящая балка, выбивая из груди воздух, отбрасывает его назад. Ускользающим сознанием он из последних сил цепляется за ее образ. Кэти. И все тонет в черном мареве. Взмах и еще взмах. Меч ложился ровно, превращая набитое соломой чучело в труху. Он рубил жестко, вкладывая всю силу, изматывая себя до последнего. Если бы он тогда успел сделать последний рывок, то, по крайней мере, погиб бы вместе с ней. Попросил бы прощения, сказал бы последнее слово. А так она умерла, уверенная, что он ее предал. Тобиас рубил ожесточенно. Когда чучело превратилось в пыль, он силой воткнул меч в деревянное основание, вогнал по самый эфес. А сам взял кинжалы. И опять все по новой. Он не мог забыться, но хотя бы попытаться в его силах. Утро не приносит успокоения. Он с трудом приходит в себя. Все тело болит, голова кружится. И только через несколько секунд настигает горькое сознание, что он здесь, живой. А Кэти там, ее больше нет. Он вскакивает, закусывая губу от боли, и смотрит вперед, туда, где был дом семьи Эмеронс. Теперь перед ним пепелище, из которого торчат, как иссохшие руки, остовы колонн. «Кэти!» — шепчет он пересохшими губами. Как неимоверно тихо. Не слышно ни звука, не видно ни королевских гвардейцев, ни мятежников. Наверное, они перебили друг друга. «Туда им и дорога», — отстраненно думает он. Он заставляет себя идти туда, вперед, на пепелище. Под ногами хрустит пепел, быть может, еще вчера кем-то бывший. Исторгающие энергию беспощадны. От них не скрыться. Он примерно помнит расположение комнат. Теплится одна, едва живая надежда, что это лишь дурной сон, что Кэти удалось спастись. И тут же исчезает под порывом ветра. Под ногой что-то хрустит. Он наклоняется. Заколка в виде розы с ярко-красными рубинами. Такие носила только Кэти. Теперь эти рубины блестят, как кровь. Тобиас делает еще несколько шагов, а потом, как подкошенный, падает навзничь и прижимает заколку к губам. Слез нет, есть только боль, пронизывающая насквозь, и леденящий холод. Он окутывает его всего, медленно вытекая из сердца. Кэти. Боль раздирает на части. Он хочет кричать и не может, захлебываясь в молчаливом крике, сгибаясь пополам от боли, он предал ее. Сердце мертво, высохло и не может пролиться слезами. Он царапает лицо, падая в пепел, превращаясь в прах. И как насмешку, ветер доносит голос мальчика-газетчика. «Срочно! Мятеж! Сайн-стрит стерта с лица земли! Никто не уцелел!» «Никто не уцелел!» — эхом отдается в голове. «Никто!» Тобиас с силой метнул кинжал в стену. Помогло. Боль ненадолго отступила. За эту ночь она вернется еще не раз и не два, и он никуда от нее не денется. А завтра, как и все эти долгие 7 лет, он отправится туда, где будет ближе к ней, на погост. Он скривил губы в гримасе и снова метнул кинжал.